Глава 4. А после взвешивает демон. Он смотрел на бесчисленные тела. Жестоко изрубленные трупы купались в морях крови, разбросанные по всему залу. Сион молчал. Тронный зал Роландского замка, знавший множество принятых здесь законов и дипломатических послов, нынче стал пристанищем для сотен разлагающихся мертвецов, но король, не говоря ни слова, лишь созерцал золотыми острыми глазами картину перед ним. Не в самом зале, но гораздо глубже было нечто такое, что корчилось и что было почти не разглядеть. Магические факелы, освещавшие помещение, погасли, и буря билась в окно. Стояла кромешная темень. И все же Сион чувствовал нечто живое в этом мраке, убившее всех этих людей. Он уже не удивлялся. Закрыл глаза лишь на секунду, а открыв их, увидел груды тел, в которых и не признать уже дворцовую охрану, и нечто, ползавшее среди них. «Снова!» – пробормотал Сион, всматриваясь в нечто, скрывавшееся в темноте. Темнота, казалось, отвечала, но голос ее был слишком слабым, тихим и почти неслышимым. «Я не слышу, но не стоит больше. Люсиль!» Словно из воздуха возник прекрасный человек, Люсиль. «А-а-а!» Выдохнул он одними губами, и прежде чем спросить... «Убить?» Монарх кивнул. «А-а-а! Как прикажешь!» Люсиль исчез, чтобы в следующее мгновение вынырнуть из мрака в центре зала. Улыбка скользила на его губах. «Нет смысла прятаться!» В одно из лежащих тел мужчина сунул руку и, покопавшись пальцами в недрах организма, схватил что-то и с силой вырвал. В чреве покойника жило странное чудовище, его и искал Эрис. У монстрика была чешуйчатая змеиная морда, гладкие человеческие руки и пернатые птичьи крылья, паучьи лапки и гнойная обожжённая кожа. Существо, которое Люсиль держал за голову, вызывало тошнотворное чувство. Монстрик оглушительно взревел, его змеиная голова вытянулась и цепкими зубами пыталась достать плечо Люсиля. «Отвратительно!» Блондин сделал движение рукой, и змеиная голова обратилась в прах. Правда, обезглавленное существо не повисло безвольно. В паучьей груди его вдруг обнаружились челюсти с клыками, которые явно намерены были откусить от врага кусок. Люсиль улыбнулся широкой, но равнодушной улыбкой. «Хочешь скушать меня? Думаешь, у тебя это выйдет?» Новое лицо чудовища, птичье, выросло на сей раз не из его груди, а из руки, и оно насмешливо ответило. «Не будь высокомерным, потомок Эрис Рида. Довольно буйствовать тебе. Есть пределы гневу богинь». Птичья голова остановилась на полуслове, ведь Люсиль схватился за нее. «Повторите, сумасшедшие богини?» И он раздавил птичью голову в ладони. Паучьи клыки вновь потянулись к Люсилю, но тому, похоже, все уже наскучило. Он разжал ладонь. «Пора прекратить этот фарс», — тихо пробормотал он. Вмиг он высвободил свою силу, и все должно было закончиться. Только вот... «Что?» Лицо Люсиля исказилось. Из уст паука почудился слабый, странный свет. «Проклятье!» Он не мог продолжить. Свет вырвался из тельца монстра навстречу Люсилю, или же навстречу Сиону позади. Свет поглотил мечника, но не успел он приблизиться к королю, как Люсиль очутился рядом с троном. Темный меч сверкнул в его руке, и свет в момент, разрубленный надвое, был уничтожен. Теперь все действительно закончилось. Снова темнота и тишина окутали зал. «Люсиль!» – позвал Сион, глядя на красавца перед ним, человека, которого никто не может одолеть, человека, что темнее любого мрака. «Не очень хорошо получилось, не так ли?» – ответил тот, обернувшись. «Нет, все так, как должно быть». Красивое лицо улыбалось лишь правой своей частью. Левой половины тела... Лица, руки, ноги у Люсиля больше не было, ее начисто сжёг опасный свет. «А я так не думаю», — выразил сомнение Сион. «Всё в порядке», — пожал оставшимся плечом Люсиль и правой рукой ударил себя в грудь. Началась регенерация, плоть стала нарастать на появившихся из воздуха костях, и вскоре Люсиль Эрис вернулся к прежнему прекрасному облику. Смотреть на это было очень противно. «Чудовище поганое!» — криво ухмылялся Астал. На что Люсиль насмешливо ответил. «Хе-хе-хе-хе-хе, ненавидишь то, из чего сам создан?» Да, Сион был таким же, как и Люсиль, но король не осудил его слов. Он знал, что мечник прав. Он подобие отвратительного монстра, и скоро он станет еще ужасней. В тишине Сион разглядывал залу. Больше не было коварных монстриков, полузмей, полуптиц и полупауков. Взорвались, наверное, чтобы убить Люсиля. Или точнее, чтобы убить Сиона, того, кто являлся падшим темным героем. «Ни разу не видел, чтобы тебя так калечило», — обратился Сион к Эрис. «Потерял бдительность на мгновение. Я не ожидал, что они возьмут на себя труд показать, чего стоят. Они?» Глаза услышавшего это остало расширились. «Ты имеешь в виду богинь?» «Наверняка», — кивал Люсиль. «Это были проделки Куконост, богини порядка. Она обратила частицу собственного тела в то, что мы только что видели. Но для нее не так уж просто преодолеть настолько большое расстояние в пространстве и времени. Богини, похоже, взволнованы». «Идиоты!» – послышалось им вдруг. Невозможно высокий оглушительный женский голос эхом пронесся через зал. Казалось, что голос этот слышен везде и всюду, хотя звучал он только в головах двоих мужчин. «Все еще здесь?» «Похоже». Ухмыльнулся Люсиль. «Я отразил лишь одну атаку, но не одолел саму богиню». «Кретины!» Вновь услышали они, но на сей раз голос звучал иначе, словно что-то было в него вложено. Магическое заклятие страха, к примеру. Богиня обладала силой, подавляющей волю и уничтожающей сознание врагов. Тот Сион, каким он был когда-то, поддался бы этому голосу и впал бы в ужас и безумие, ведь ему был явлен голос Бога, божественное послание. Обычный человек может лишь пасть ниц и повиноваться. «Но я монстр, и ей не повлиять на меня», — говорил Сион, ища глазами источник голоса. «А, я не вижу. Я не вижу ее, Люсиль. Вот как Сион». Блондин уже нашел часть богини и теперь пристально смотрел в потолок. «Хочешь увидеть ее лицо?» «Да, хочу», — кивнул король-герой. «Все это время госпожа богиня ни разу не являлась к нам лично. Сегодня же мы должны принять ее со всем подобающим гостеприимством. Ты будешь жалеть об этом», — предупредил его Люсиль. «Что ты имеешь в виду?» Улыбка старшего Эрис была ледяной. Она казалась темнее и насмешливее, чем всегда. «Она зовется богиней, но облик ее совсем не подходит прозванию». И он махнул рукой, сменив цвет целого мира. Темнота стала мрачнее, свет пронзительней, и все это безмерно резало глаза. А во мраке, на потолке, было существо, лишь отдаленно напоминающее женщину, одетую в свет в белоснежные одежды из перьев. Сион внезапно задохнулся. Его скорчил вид богини, а вид был безобразным. На четвереньках она сидела на потолке вниз головой, на лице ее не было глаз, а лицо ее было полом, походило на пропасть тьмы, и казалось, что мельчайшие насекомые ползают по щекам. У нее не было носа, а рот был расположен не горизонтально, а вертикально. Виднелись сотни зубов, опять же не внутри рта, а снаружи. Но лишь голова вызывала жуткое чувство, тело богини было вполне себе человеческим, и все равно внешний вид вызывал оторопь. Ее рот извлек голос, непонятно высокий и громогласный. «Черви! Вы черви! Вы черви! Почему? Почему? Почему бы вам не принять мое, наше спасение?» «Лучше слышать, чем видеть. Я же говорил...» Вздохнул Люсиль. Сион в ответ лишь пожал плечами. Подобного он ждал. Он давно думал о том, что так-то посылает монстров-фамильяров одного за другим, скоро появится. А книга, которую Люсиль показывала ему, та самая книга, которая рассказывала о рождении богинь, о свете и тьме, упоминала еще и о том, насколько были они отвратительны. История была такова.